Тот же день, город, специалисты. Димка с Хохлом к обеду уже добрались до въезда в город. Двигались они то бегом, то шагом, периодически останавливаясь и доразведывая свой путь. Пройдя тропой между лесом и промысловым поселком, они достигли КП. «Ну что, укрепились, но службу ведут хуже, чем американцы», констатировал Дмитрий, разглядывая в бинокль КП, на котором находилось порядка 10 бойцов. Вооруженные боевики, подчиняющиеся вновь организованной городской власти, почти всем личным составом сидели в здании КП. Только 4 человека находились на улице, подвое стоя у наспех сделанных огневых точек из мешков с землей с противоположных сторон КП. «Понаблюдаем?» – предложил Димка. «Да, можно совместить полезное с приятным, и понаблюдать, и отдохнуть после прогулки часок». «Согласен, давай». Разведчики пролежали в укрытии в 100 метрах от КП, наблюдая за происходящим, где, собственно, ничего интересного не было, за исключением того, что со стороны города приехала таблетка, из нее вышли 4 бойца и сменили тех, кто стоял на улице. «Кто-то ими командует. И не дурак», — констатировал Хохлов. «Похоже», — согласился Димка. «Еще полчаса посмотрим, потом отползем и идем в Шанхай, частный сектор на отшибе города». Разведчики приблизились к Шанхаю по подножию сопки. Из печных труб домов и домиков шел дым, во дворах копошились. То есть жизнь вроде выглядела стандартно для этого места. Однако было и кое-что новенькое. Со стороны пьяной дороги, альтернативного въезда через лес, образовался деревянный шлагбаум, за которым вполне грамотно была сооружена огневая точка из бочек, вкопанных в землю, и землей же и камнями набитых. Караул несли сами деревенские. Они были вооружены, причем среди гладкостволов обнаружилась пара калашей. «Интересно, это они сами сориентировались, или новая власть караулы несет?» — начал размышлять Димка вслух. «Надо понаблюдать. Если приедут сменить, как на КП, значит, они в коалиции с городскими властями». «Хохол, ты говори уже по-русски, а?» «В коалиции», — передразнил Димка. «Я что-то неправильно сказал?» «Наоборот, слишком правильно». «Не, Хохол, я серьезно. В твоих интересах поправить спикинг на местный лад». «Буду стараться соответствовать», — ответил Хохол, смешно двигая бровями, отображая мыслительный процесс, и потом добавил: «В натуре». «Смешной ты? Ладно, давай выше поднимемся. Так и дорогу видно будет, оттуда понаблюдаем». Разведчики переместились выше по гребню и пристроились за кустом багульника. Понаблюдав за деревенскими около часа, выяснили, что караул менять пришли пешком 2 молодых парня и 2 пенсионера. Также была интересная деталь. Оружие передавалось по смене. «Как ты там говорил? В коалиции?» «Да нет, не похоже. Видать, напряг у них со стволами. А городские вроде в оружии недостатка не испытывают. Полицаи да миротворцы подсобили». В стороне от НП разведчиков раздался слабый, еле уловимый хруст. Димка развернул бинокль на звук и увидел несколько коров у подножия сопки. Они выщипывали остатки еще не засохшей травы и медленно двигались в сторону леса. За ними также медленно ступал старик. «Ну что, побеседуем?» — спросил Хохол. «Нет, нам это ни к чему сейчас. Засветимся, придется зачистить деда». «Как зачистить?» — удивился Хохол. «Так, твое дело техника, мое война. Обнаруживать себя и дипломатию разводить в наши задачи сейчас не входит. Ясно?» — рыкнул Димка. «Ясно. Но вот раз ясно, лежи тихо, наблюдай и запоминай ситуевину на местности. По каким-то нестандартным ситуациям доложишь. А я спущусь вниз, послушаю». Димка ужом незаметно и быстро спустился к крайнему дому, перемахнул забор и исчез среди дворовых построек. Причем собака, которая лежала во дворе, даже ухом не повела. Примерно через час он вышел на связь. «Хохол, перемещайся по склону восточнее 50 метров. И аккуратно, не светись. Ориентир — развалины». «Принял, иду». Яков отошел на несколько метров назад и ниже, чтобы не было заметно со стороны деревни, и быстрым шагом направился к видневшимся вдалеке развалинам. Через полчаса доложился. На месте! Молодец! Вижу тебя! Жди, скоро буду! Принял, подтвердил хохол и присел за поваленную кирпичную стену. Через несколько минут появился Димка. Рассказал, что удалось подслушать разговор двух мужиков, из которого стало понятно. Проблем у Шанхая выше крыши. А именно, вчера городские приезжали за продуктами в обмен на расположение местной администрации. И деревенским это, естественно, не по душе. Однако выхода у них нет. Вот и откупаются. В общем, картина вырисовывалась предсказуемая. Кто сильнее и наглее, тот и прав. Димка достал карту, и разведчики сверились с маршрутом. В километре база строителей, та, на которой Анатолич работал, и схему, которую он нам набросал. Сейчас заглянем туда, чтоб время не терять. Посмотрим, что там полезного. Основная задача — топливозаправщик. Когда стемнеет, выйдем отсюда к речке и берегом, под прикрытием травы и кустов, подойдем к горожан, осмотримся. Потом в город двинем. Если мы найдем этот топливозаправщик, по трассе не уйти. Надо вот так, проселком, сказал хохол, проводя веткой по пунктиру на карте. Но прежде придется ехать через этот Шанхай. И как это у нас получится? Да, засада, задумчиво протянул Димка и добавил. Но если шанхайцы по грабительскому курсу торгуются с городскими, есть большая вероятность, что и с нами сторгуются. Вроде как возьмут плату за проезд. «А если, как это, в бутылку полезут?» — спросил хохол и обрадовался вставленному афоризму. «Может и так случится. А врагов наживать не хочется. Тогда загоним технику сюда, к реке. Видишь, тут шхера неплохая», — показал Дмитрий место на карте. «И попробуем договориться со старшим. Или кто он там у них?» «Тут что неплохая?» — поднял в удивлении бровь хохол. «Вот же трудный ты! Место, говорю, тут есть, где спрятать технику можно». «А, понял. А что мы им предложим?» «А вот и поинтересуемся, что им нужно. И исходя из того, что еда у них есть, от оружия они не откажутся». «Ладно, решим по ходу. Дипломатию оставим на конец операции. Сейчас пошли к строителям». На базе, естественно, уже побывали охотники за чем-нибудь полезным. Многие боксы гаражей и складов были открыты. На проходной вооруженные люди. И по территории было заметно движение. Забравшись на крышу одного из крайних складов, разведчики наблюдали за происходящим. «Топливозаправщика не вижу», – прошептал Димка, осматривая территорию в оптику. «Надо проверить боксы, которые Анатолич отметил. Возможно, там...» «Вон там что-то грузят», — ответил хохол и указал рукой. «Видишь? У цеха в 300 метрах». «Ну-ка, что там?» Димка развернул ствол винтовки и увидел, как трехосный КамАЗ с воровайкой опускает себе в кузов какой-то агрегат, автономную электростанцию. Также Димка разглядел в кузове сварочный генератор, ящики, бухты кабеля и прошептал пришедшую на ум фразу из очень старого кино. «Да это ж наш гардеробчик! Хохол, нельзя им позволить это увести. Для нашего поселка это все очень кстати. Тем более вон воровайка с приличным вылетом стрелы». «И какой план?» — поинтересовался хохол. «Смотри, на погрузке 4, у проходной еще 3. Видишь, около ППСного УАЗика? То, что это городские, сомнений нет. Некоторые в ментовской форме. Да и вооружены прилично. Вон у тех складов еще 2 с коробками копошатся. Итого 9. Наблюдаем еще полчаса, ждем, когда закончат с погрузкой. А потом?» «А потом медленно спустимся с горы». «С какой горы?» — спросил Яков с удивлением, оглядывая крышу склада. «Скучно с тобой, хохол», — улыбнулся Димка, что бывало очень редко. «Видишь, между 3 группами противника нет прямой видимости. Валим сначала тех у проходной, потом этих с коробками, а тех, что у КамАЗа, последними. Я остаюсь тут, для снайперского огня отличная позиция. Ты сейчас спускайся и вдоль забора вон к тому экскаватору у проходной. Прячешься за ковш и ждешь команды. М-ку за спину, а вот это вот держи. Димка достал из рюкзака и протянул хохлу ПБ и два дополнительных магазина. Яков закинул винтовку за спину, взял ПБ, дослал патрон и, засунув за пояс пистолет, согнувшись, побежал к дереву, с помощью которого они попали на крышу склада. Дмитрий продолжил наблюдение. Он видел, как с одного из складов двое таскают какие-то коробки. Оценив оставшееся место в кузове, Димка сказал в рацию. «Минутная готовность. На территории больше никого не наблюдаю. По команде работаешь двух крайних у входа. Как понял?» «Принял, готов». Дмитрий разложил сошки М110 и поставил винтовку на кирпичный бордюр, завершающий кровлю склада, который служил стрелку надежным укрытием, подвигал стволом, проверил сектор и припал к оптике. «Хохол, на счет три твой выход, как понял?» «Готов». «Раз, два», — проговаривал Димка, фиксируя точку прицела аккурат между бровей одного из городских, который стоял лицом к складу. На счет три винтовка дернулась, чуть толкнув плечо стрелка. Цель, дернув головой, начала заваливаться назад. Димка перевел прицел на двоих стоявших у проходной, которые, как и задумывалось, повернули в сторону, откуда прилетело, тем самым подставив спину хохлу. Удерживая двумя руками ПБ на полусогнутых ногах, Яков быстро приближался к своим целям. Дмитрию в оптику было видно, как пороховые газы вырываются из-под двигающегося затвора ПБ после каждого выстрела. Хохол, перестраховываясь, высадил весь магазин в тех двоих. «Молодца, Хохол! Сейчас в проходную, проверь!» «Понял», — ответил Яков дрожащим от волнения голосом и направился к двери, на ходу меняя магазин. В этот момент Димка развернул ствол винтовки и несколько раз выстрелил по двоим у склада. Затем перевел прицел обратно на здание проходной. «Что у тебя?» «Чисто». «Понял. Так, вдоль стены к боксам. Обходи сзади здания. На противоположной стене пожарный щит. У него остановишься». «Иду». Яков, также пригнувшись быстрым шагом и удерживая пистолет наготове, направился к боксам, укрываясь за стоящими в ряд самосвалами. Димка привстал и перебежал на угол крыши, откуда лучше просматривался противник у КамАЗа, и снова припал к прицелу. Через минуту он увидел хохла, который, крадучись, приближался к пожарному щиту. «Молодец! Вижу тебя! Замри пока!» Димка взял в прицел затылок мужика, который, задрав голову, дергал рычаги на пульте и складывал стрелу крана манипулятора. Еще трое находились в кузове и что-то двигали. «Хохол, работаешь потому, что у пульта!» «Пошел!» — сказал Димка и несколько раз плавно нажал на спуск, после чего трое в кузове повалились на ящики, а стрелок сменил магазин. «Понял!» Яков присел, положил руки на ящик с песком и, хорошо прицелившись, два раза выстрелил. «Так, отлично! Я страхую! Заскочи в бокс и глянь! Может, там эта канистра?» «Понял!» — ответил Яков и исчез в темноте проема ворот. В боксах стояло несколько самосвалов, и, на счастье, тот самый топливозаправщик, о чем Яков сразу же доложил Димке. «Отлично! Проверяй и заводи! Пока прогреется, пробеги, собери стволы! Да в УАЗ загляни, я прикрываю!» «Понял!» Димка продолжал контролировать территорию, прислушиваясь и двигая стволом вслед за взглядом. Хохол метался по базе, собирая трофеи. Навьюченный стволами, он подбежал к УАЗу, заглянул внутрь, замешкался, потом свалил все трофеи в салон, сел за руль и направил машину к КамАЗу. «Что там?» «Да вспотею все таскать. Тут еще пара автоматов и коробки какие-то. Сейчас подъеду и перегружу». «Давай!» Когда топливозаправщик выкатил на площадку перед боксами, Хохол вызвал Димку. «Дальше как?» «Жди, бегу!» Димка, как обезьяна, спустился по дереву и побежал к КамАЗу. Забравшись в кабину, он соображал несколько секунд и, кивнув, словно что-то вспомнил, Сначала рывками, потом более уверенно направил машину к воротам проходной, скомандовав хохлу. «Двигай за мной!» Две трехосные машины выкатили с базы и направились по грунтовке к месту, где их предполагалось припрятать. Проехав с километр, тарахтя дизелями, машины выехали на берег мелкой речки. «Вот здесь пусть стоят до ночи», — сказал Димка, прижимая ларингофон. Заглушил двигатель и выпрыгнул из кабины. Яков подогнал топливозаправщик вплотную к кузову Димкиной машины и тоже выпрыгнул из кабины. «Давай покойников из кузова вытащим», — сказал Димка, цепляясь рукавами за борт. Разведчики опустили тела троих городских из кузова на землю и затем перетаскали их в небольшую яму и завалили булыжниками. Трофеи в виде 7 калашей, 4 гладкостволов, пары ПМов и приличный боекомплект закинули в кабину грузовика. «Думаю, когда-нибудь за проезд через Шанхай вполне сойдет», — резюмировал Димка. «Хорошо бы», — кивнул Яков. «Только устроит ли деревенских такая дань?» «Но наше дело предложить. Думаю, даже поторговаться можно будет». «Тебе виднее. Ну что, ждем сумерек и потом в город?» «Да. Давай перекусим и потом двигаем потихоньку по руслу. К сумеркам как раз к котельной выйдем», — ответил Димка. Затем, достав из рюкзака банку паштета и пачку галет, сделал жест хохлу, приглашая к столу.